Глава 23. Лучшие в преисподней. Лусус. Тропа искажения. 10 минут спустя. «Шевелитесь! Шевелитесь, твари! Живее! Живее, я сказал!» В воздухе свистит плеть, и 9 концов разом опускаются на спины душ. Несчастные кричат. Хлысты оставляют на их спинах ожоги, а крюки выдирают куски плоти, которые разом сгорают валом пламени. Души ускоряются, быстро движутся вдоль нависших скал, по которым сверху идут демоны. «Еще быстрее! Еще!» — надрывается один из погонщиков. «В домене будешь волынку тянуть!» Он тычет концом багра под лопатку одной из нерасторопных душ, заставляя ее перейти на бег. Остальные тоже ускоряются, и теперь весь караван душ несется по тропе искажения, шлепая босыми ногами по черному камню. Метрах в 50 над караваном, как коршуны, парят 2 демона с копьями. Они зыркают по сторонам, высматривая угрозу. Остальные демоны тоже быстро, практически скачками, перепрыгивая с камней на валуны, передвигаются вдоль тропы, держа мечи наготове. Над их рогами горят огненные глифы, ветер треплет накидки, а фигуры напряжены и готовы к бою. Нервозная обстановка передается и душам. Они теперь не кричат и даже не стонут, когда хлысты погонщиков стегают их по спинам, а бока колят острия багров. Они молча бегут одной серой и безликой массой, стадом, боясь и пикнуть, только бы не получить удар хлыстом или пинок под зад, да даже окрик погонщика, который лупит, не хуже кнута. «Эй, ты, тварь! Живее, я сказал! Живее!» Страх — это яд. Он отравляет тело и превращает любого в затравленное животное, которое отныне боится даже собственной тени. «Ты не знаешь?» – спрашивает на бегу один погонщик у другого. «Что случилось? Зачем мы вообще сюда поперлись? Можно же было обойти тропу искажения стороной. Нам остался всего один переход. Пойди мы к нему, уже были бы около домена». «Да черт его знает!» С хрипом и отдышкой отвечает второй погонщик. «Видимо, знак какой-то был, или сообщение, раз нам приказали свернуть с пути и гнать караван через эту тропу. Кто их там разберет, что у демонов на уме?» «Не нравится мне все это», — первый погонщик кривит свой уродливый рот. «Сами лезем в пекло. Все к одному, и Шакст пропал». Он же так и не догнал нас после того, как мы забрали душу у ловца. «Видимо, пустоши его забрали», — отвечает второй погонщик. «Туда ему и дорога. Ты же сам знаешь, что пустоши просто так еще никого не отпустили. Они всегда собирают дань. Вот Шакст и был первым. Главное, чтобы на нем все и ограничилось». «Заткнись», — рявкает первый. «Без тебя тошно. Мы тут видны, как на ладони. Если добежим до домена, то надо будет вознести хвалу высшим за то, что они нас уберегли, и...» Погонщик не успевает закончить предложение, как на караван налетает обжигающий вихрь, заставляя всех пригнуться. Раздается удар грома, в черных небесах сверкают молнии. Затем сгущается тьма, которую вспарывает мертвенно-бледное сияние, а затем прямо в воздухе возникает провал, дыра в ничто, из которой вываливаются 2. Демоны, не демоны, в странных костяных доспехах. Эти 2 держат в руках невиданное для погонщиков оружие и тут же открывают из него беглый автоматический огонь. Бах, бах, бах! Выстрелы хлопают один за другим. Первого погонщика разрывает на куски, и его кровь пятнает второго. Стекает вниз, попадает на камни, которые тут же оживают и впиваются своими ртами в ноги урода. Раздается дикий вопль. Погонщика затягивает в плоть ада. Он отчаянно сопротивляется, но рты рвут его на части. наползают друг на друга, ухают и пожирают тварь заживо. Двойка же тем временем проваливается в другую дыру, которая возникла прямо у них под ногами, как раз в тот момент, когда к месту бойни прибывают демоны. Мечи наголо, копья наготове. Раздается команда «Стоять!». Караван душ сразу же замирает под ударами бичей погонщиков. Демоны зыркают по сторонам, ищут невидимого врага, провалившегося в портал прямо у них на глазах, как из ниоткуда появляются еще двое. Один держит в руках странного вида автомат с впрыском около массивной банки пламя-гасителя, а второй – здоровенную бандуру, пулемет с шестью вращающимися стволами. Пришельцы выпускают длинные очереди, которые хлещут огненными хлыстами по демонам, оставляя глубокие рваные раны на их телах, пробивая доспехи и отрывая конечности. Бах, бах, бах! Выстрелы похожи на ворчание зверя и удары града по металлу. Бах, бах, бах! Огненный вихрь заставляет демонов пригнуться и спрятаться за скалами. Вторая двойка также быстро исчезает в портале, буквально в него провалившись, оставляя раненых демонов один на один с голодными тварями Лусуса, которые, кажется, лезут из всех щелей, стараясь выдрать шмат побольше. Над тропой повисает боевой клич демонов, сменяющийся рычанием, брецанием оружия и глухой командой «Строим заслон! Все в центр!». Демоны распихивают души, становятся в середину каравана, прикрыв себя душами и погонщиками, и смыкаются, встав спиной к спине. Они ждут, высматривая невидимого врага, а по лезвиям их костяных мечей и остриям копий бегут алые всполохи, окрашивая оружие кровью. Тропа искажения. За 10 минут до первого огневого контакта. «Видно чего?» – спрашивает святой у беса, который лежит за скалой и смотрит глазами дрона на тропу. «Да», – кивает бес, – «приближаются». Он приказывает дрону увеличить изображение, и картинка буквально брызжет ему в глаза, будто он сам находится рядом с караваном душ. «Сколько их?» – продолжает святой. «Душ», – отвечает бес, – «несколько десятков, может, сотня наберется. Погонщиков с десяток другой. Демонов тоже, что-то около того. Два в воздухе, другие идут по скалам. Сам караван движется внизу, как по руслу высохшей реки. Это сыграет нам на руку». «Уверен?» – задает вопрос святой. «Уверен», – отвечает бес, не поворачивая головы. «Скажи остальным, что я сейчас приду, будем выдвигаться». «Как скажешь», — цедит святой. «Ты же у нас теперь лучшим другом демонов заделался. Тебе и виднее». Бес не отвечает, продолжает наблюдать, одновременно прощупывая пространство, пытаясь найти подходящий портал, точнее порталы для стремительной атаки. То, что он собрался сделать, и бес в этом уверен, еще никто не проворачивал в Лусусе. Боевая операция ЧВКшников в аду. Опыт хорошо подготовленных людей, помноженный на знания, полученные в преисподней. Это должно сработать, но абсолютной уверенности нет. Всегда есть шанс обосраться, если что-то пойдет не так. Но и других вариантов нет. Надо переть вперед любой ценой. Остановишься, сдохнешь. Бес отматывает события на несколько минут назад, размышляет. Копается в себе, что он мог бы сделать не так, и не находит ошибок. Едва группа выскочила из портала с опережением каравана, бес приказал остальным спрятаться и ждать его, пока он будет наблюдать за душами. Сам же он отошел в сторону и залег, запустив птичку в багрово-алые небеса на головокружительную высоту, а потом приказав ей лететь вперед к каравану. Это была уловка. Перед боем бесу захотелось побыть одному и привести мысли в порядок. а еще прислушаться к внутреннему голосу, который, как подумалось бесу, уже не его, а некой силы, которая направляет его действия. Как в компьютерной стрелялке, только теперь ты находишься по другую сторону экрана и уже управляют тобой. Бес гонит эти мысли прочь, поднимается, сажает дрон. Тросик сматывается в птичку, и она зависает рядом с хозяином, напоминая адскую колибри, которая машет крыльями с безумной скоростью. Бес возвращается к отряду, ловит на себе злобные взгляды Святого и Кургана и напряженные Петра и Шакста. Человек демонстративно выдерживает паузу, а затем начинает. Расклад такой. Караван душ идет сюда по тропе. Их гонят погонщики, демоны защищают души сверху, сами на тропу не суются. Наша задача – налететь на караван, вывалившись на них из портала. Сразу же валим пару погонщиков и исчезаем. Работаем двойкой. Я с Петром, вы – бес поворачивает голову в сторону Святого и Кургана. Второй двойкой. Затем меняемся. Даже если не убьем, то пустим им кровь. И остальное доделают твари Лусуса. Караван остановится, демоны будут вынуждены спуститься вниз. Тут-то вы их и накроете из другого портала. Бес продолжает смотреть на Кургана и Святого. Наш единственный шанс – скорость и неожиданность. В прямой бой не вступаем. Ужалили – исчезли, ужалили – исчезли. Они пусть думают, кто на них напал. Если замешкаемся, то демоны порубят нас в капусту. На месте не стоим, все время двигаемся. От портала тоже далеко не уходить, держать его в поле видимости. Если не успели уйти в портал, ныкаемся и стреляем, или отходим сюда. Пусть это место будет точкой сбора. Дальше перегруппировываемся и валим демонов, пока не перебьем их всех. После собираем души, и ты нам в этом поможешь. Бес смотрит на Шакста так, что тот вздрагивает, хотя на человеке надета маска, сквозь которую не видны его глаза. «Это все весело и замечательно», — бросает Святой. «Только как мы это провернем? Что, свалимся им на голову, типа, а вот и мы, не ждали?» «Почти», — отвечает бес. «Мы используем порталы как переходы. Я же уже говорил. Типа трубы, из которых мы сможем незаметно подкрасться к каравану и перебить всех демонов до одного». «Это как так?» Курган не скрывает удивления. «Кроме тебя никто из нас не умеет их создавать. Или ты предлагаешь демонам подождать, пока ты там будешь колдовать?» Бес с трудом сдерживается, чтобы не послать здоровяка нахрен, и отвечает. «Весь Лусус пронизан слоями для переходов, как пчелиные соты. Выбери подходящий, и ты окажешься там, где ты захочешь. Но мы сделаем финт ушами». Бес уже не понимает, это он сам говорит, или за него разговаривает сущность, демон ли, Зарт или сам Саптор. «Неважно, главное – результат». И он продолжает. «Поступим проще». «Нам нужен всего один портал, но закольцованный. Первая двойка в него заходит, атакует демонов и выходит из него как раз в тот момент и в том месте, где находится вторая двойка, которая заходит в портал, как только из него вышла первая двойка. Получается выход для одной группы и вход для другой, и так чередуясь». «Харе, умник!» — Святой поднимает руку. «Запутал ты нас уже!» «Лучше скажи, что будет дальше». «А дальше», — цедит бес, — «как карта ляжет, или мы, или они нас». «Тогда», — бубнит Курган, — «погнали на, а то чешем-чешем, а дела стоят. Вы только скажите мне, где...» Курган поднимает ствол шестистволки и делает вид, что целится. «Где эти твари? Им пиздец». «На подходе», — отвечает бес, отметив про себя быструю смену настроения здоровяка. Еще один довод в копилку сомнений того, что Курган не настоящий, а двойник. Подменная душа, завладевшая его телом. Время начинать. Бес быстро переходит к сути операции. «Святой, курган, вы вторая двойка. Мы с Петром первая. Действуем, как я сказал, оружие к бою. И еще, помните, один демон нужен нам живым. Нам нужно будет пополнить запасы крови, а то кровь Карину уже почти всю слили». «А что делать мне?» – внезапно подает голос Шакст. «Где мне быть?» – спрашивает погонщик, больше всего боясь того, что бес ему скажет, чтобы он тоже лез в портал. «Тебе?» – бес смеривает его презрительным взглядом. «Пока ничего, только молиться, чтобы все пошло по плану, иначе с тебя живьем спустят шкуру, и это еще не самое страшное, что с тобой сделают демоны». Шакст сглатывает горчащую слюну и затыкается, боясь и вздохнуть. Бес смотрит на тропу искажения. Он, сам того не понимая, как это у него получается, уже чувствует приближение каравана душ. Крестик на груди тоже толкается. Значит, так оно и есть. У отряда только один способ выжить – убить всех демонов. Запасного варианта нет. Плана отхода тоже. Это дорога в один конец. Бес ощупывает пространство, чтобы найти подходящий портал, который ему нужно будет закольцевать, чтобы превратить в бесконечный переход со входом и выходом. Находит его, преобразует и отдает команду. Погнали! Перед бесом возникает черная дыра, заполненная абсолютной тьмой. Он дергает Петра и вместе с ним ныряет в портал, как в омут, чтобы мгновение спустя вынырнуть прямо перед караваном душ и открыть огонь по погонщикам. Боль. Снова боль. Холод. Тьма. Уже привычное состояние для перехода между слоями Лусуса. Бес на этот раз проходит через перемещение проще, чем в прошлый. Что это означает? Лусус принял его, или за ним кто-то стоит? Саптор? Неважно. Бах! Яркая вспышка лупит по глазам, и бес с Петром вываливаются из портала, выйдя прямо на караван душ и погонщиков. Боль уходит на второй план. Адреналин зашкаливает. Бойцы быстро ориентируются и открывают шквальный огонь по погонщикам, превращая одного из них в фарш. Брызги крови и ошметки плоти марают второго погонщика, попадают на камни, и они тотчас оживают и впиваются голодными пастями в уцелевшего урода. Раздается дикий вопль, но бес с Петром его уже не слышат. У них под ногами открывается портал, и они в него проваливаются, чтобы тотчас оказаться на исходной точке, где наготове уже стоят Святой и Курган. «Жмите!» кричит им бес, выпрыгивая с Петром из портала. Бойцы кивают, буквально вкидывают себя в портал и исчезают на глазах. Секунду спустя в отдалении раздается тяжелое уханье шестиствольного пулемета, которое перемежается частой автоматной стрельбой. Бес вглядывается в сумрак. Он почти видит, как идет бой. Чувствует, как вибрирует портал. Переход напрягается, как мышца. Бес его удерживает, а потом рвет на себя. Бах! В воздухе появляется дыра, из нее вылезают курганы Святой. Бойцы тяжело дышат, стволы их оружия дымятся, и здоровяк выпаливает. «Неплохо сработали, пару демонов точно положили. Еще одного другого, как пить дать, сожрут. Убойная штука!» Курган хлопает по пулемету. «Валит так, будто я из КПВТшки работал. На мясо разделывает и...» «Не суетись», — перебивает его Святой. Он обращается к бесу. «Эффект внезапности прошел. Демоны перегруппировались и прикрылись душами. Нам надо навалиться на них всем скопом, задавить их огневой мощью». «Нет», — бес мотает головой. «Так точно положат всех. Ты же не думаешь, что они могут только мечами махать? Придерживаемся плана, только сейчас...» Бесу приходит в голову одна идея. «Мы зайдем на них с другой стороны. Петр, готов?» Тот кивает и меняет магазин в автомате на новый, достав его прямо из воздуха. В левитирующие разгрузки. Бес продолжает удерживать портал и решает задействовать особенности тропы искажения, запустив ложную цель, чтобы вынудить демонов раскрыться до того, как они выйдут на них с Петром. Бес, оставаясь на месте, открывает пространственное хранилище и достает из него душу, ту, которую он забрал, когда они только вышли на Шакста. Серое существо упирается, пищит, открывая свой небольшой рот. Душа похожа на уродливого карлика, лишенного одежды и кожи в привычном для нас понимании. Все его тело покрыто слизью, сквозь которую просвечивают внутренности и видна кровеносная система. Бес, не обращая внимания на крики души, подбрасывает ее в воздух, и пока она летит и крутится вверх тормашками, извлекает меч Карины. Ширх. Удар. Душу разваливает пополам от макушки до паха. Бес напитывается болью. Страданием живого существа, которое он убил. Это придает ему сил и какого-то пофигизма, будто он за раз ухнул стакан чистого спирта. Пока две половинки души вместе с требухой не упали на камень, бес отправляет их в портал и тут же его закрывает, а затем открывает чуть правее, чтобы тотчас нырнуть в него вместе с Петром. Святой и Курган смотрят на то место, где только что были Петр и бес, и никак не могут взять в толк, что сейчас произошло. Бах! Пространство недалеко от каравана душ разрывается. Из него вываливаются две половинки души, и портал сразу же закрывается. Останки души зависают в воздухе, и демоны видят, как вслед за ошметками из внезапно открывшегося перехода выныривают двое с оружием наперевес. Эти двое бегут, петляя между камней, прикрывают друг друга, но огонь не открывают, чтобы не попасть в души, за которыми спрятались демоны. Демоны смотрят на это действо и никак не могут взять в толк, что задумали эти двое. Как неожиданно в них летят половинки разрубленной души. Прямо по навесной траектории, и из этого изуродованного тела течет кровь вперемешку со слизью. Бух! Ошметки падают прямо посередине места, где сгруппировались демоны, на камни, которые тотчас оживают. Погонщики разбегаются кто куда, души остаются на месте и жмутся друг к другу. Чтобы избежать поглощения, демоны взмахивают крыльями и взмывают в воздух, сразу же попадая под прицельный огонь двойки. «Работаем, работаем!» — кричит бес. «Не тормози! Длинными, длинными их вали!» Петр стреляет по демонам, стараясь попасть им в крылья. Твари носятся в воздухе с безумной скоростью и тоже переходят в атаку, камнем падая вниз, и выходят на двойку как раз в тот момент, когда бес и Петр снова ныряют в портал, ускользнув от тварей в последнюю секунду. Ух, Петр не может отдышаться. Млять, еле ушли на этот раз. На него пялятся Святой и Курган. Святой спрашивает. «Что вы там учудили?» Бес молчит. Он смотрит на тропу искажения. Не шевелится. Стал похож на истукана. «Я тебя спрашиваю», — святой хлопает ладонью по плечу беса. «Ну?» Бес медленно поворачивает голову и отвечает. «Дело сделано. Демоны идут сюда, и они реально разозлились». «Ты специально так сделал?» — злится святой. «Да», — холодно отвечает бес. «И караван душ остался без охраны». «Зато мы, — взрывается святой, — пойдем в расход». «Мы в одной лодке», — быстро отвечает бес. «Или уйдем вместе, или не уйдет никто». «Да пошел ты», — ярится святой. Он хочет добавить что-то еще, но внимание человека привлекают хриплые и гортанные крики, а еще хлопанье крыльев. «Они приближаются», — говорит бес. «Действуем, как и раньше, используя портал как прикрытие. Начали!» «Чтобы с ними справиться», — неожиданно для всех произносит Шакст. «Тебе потребуется больше душ». «Знаю», — отвечает бес. «И души не самое главное». «А что еще?» — не выдерживает Курган. «Тропа искажения», — громко отвечает бес. «Точнее, ее способность создавать иллюзии для отвода глаз, которые мы сможем использовать как продвинутый камуфляж, чтобы убить всех». «Ты типа...» — нервно смеется Курган. «И в этом шаришь, на? Да? Почему ты так в этом уверен, а?» «Потому...» — бес словно выплевывает слова. «Что мы лучшие в аду».